Глава 13. Ник. Удивительно, но в этой столовой даже гамбургер вкуснее. Не подошва изношенного ботинка, а вполне сносная мясная лепешка. Хотя бы ради этого стоило вылететь из старой школы. Я откусил добрую четверть бургера, вытер большим пальцем кетчуп с губы и продолжил из-под тишка наблюдать за Луизой. Она разговаривала с Мартой, Нелли и Джули и выглядела растерянной. Луиза была красивой. Очень красивой. Чем больше я присматривался к ней, тем больше она мне нравилась. И тем сложнее было отвести от нее взгляд. Чертов замкнутый круг. Всю неделю во время тренировок я прокручивал в голове нашу встречу в кофейне. Если бы тот старик не заявился в самый неподходящий момент, я бы точно ее поцеловал. А потом Луизу как будто подменили. Я с трудом проглотил последний кусок гамбургера и пошел на немецкий. Но в коридоре меня неожиданно перехватил Патрик. До сих пор мы с ним редко пересекались. Он все время тусовался со своими богатенькими качками в стильных шмотках, а на меня даже внимания не обращал. На что я, честно говоря, плевал с высокой колокольни. Единственное, что меня интересовало, встречался ли он до сих пор с Луизой. «Никлас, слушай, я тут подумал», — начал Патрик. «Я же капитан школьной команды по волейболу, а ты почти под 2 метра. Не хочешь к нам?» «Я могу поставить тебя на позицию центрального блокирующего. Данные у тебя для этого все есть. С тобой мы могли бы немного изменить стратегию и добиться новых высот». Я нахмурился. «Мне говорили, что ты увлекаешься серфингом». «Серфингом, греблей и волейболом. Еще немного единоборствами ради разнообразия». «А, да, и баскетболом, но это так, за компанию». Он безразлично пожал плечами. «Ну, что скажешь? Хочешь присоединиться к нам?» «Нет», — отозвался я напряженно. Патрик мог все свободное время заниматься спортом, а не гадать, как заработать денег. Он наверняка и спагетти неполоманные покупал. Если он в принципе знал, где находится супермаркет. Что-то подсказывало мне, что за продуктами у них ходила домработница. «Я занимаюсь только греблей». Он резко остановился и удивленно уставился на меня. Я тоже притормозил и вопросительно поднял брови. «С твоим-то ростом?» – присвистнул он. «А лодочную станцию ты уже видел?» «Нет, мне сказали, что до конца марта доступа к ней нет». «Пф», — отмахнулся Патрик. «Пошли, покажу тебе». Он уже сделал шаг в противоположную сторону, а я бросил взгляд через плечо внутрь классной комнаты, дверь в которую была открыта. Фрау Вайс сидела за столом и делала какие-то пометки в своей тетради. Я отодвинулся в сторону и встал у стены, чтобы она меня не увидела, если вдруг поднимет голову. Почему-то не хотелось попасться ей на глаза, а потом демонстративно не появиться на уроке. Вряд ли ей это будет приятно. Хотя какого черта я вообще думал о том, что будет приятно или неприятно этой старушенции в рюшечках? Я резко кивнул и направился вслед за Патриком. Мы вышли из школы со звонком на урок. Через 15 минут перед нами показалось красное двухэтажное здание на берегу реки Траве. «Устроим обзорную экскурсию?» – спросил Патрик. «Покажи мне лодки». «Сразу с козырей», – ухмыльнулся он. «Ты мне нравишься». Он провел меня вдоль здания до 3-х справа ворот. Над ними красовался круглый щит с эмблемой спортивного клуба гимназии. На синем фоне были скрещены 2 белых весла. Сверху между ними было написано «Вместе мы сила». Снизу клуб основан в 1892. Патрик ввел код на электронном замке и поднял складную, как жалюзи, дверь вверх. Большинство оборудования куплено на средства родителей учеников. Например, мой отец подарил вот эти две лодки. Деловито сказал он, пропуская меня вперед и включая внутри свет. Не глядя на Патрика, я сделал шаг внутрь, чувствуя раболепное восхищение. Слева и справа вдоль стены на специальных креплениях лежали гоночные лодки. Все новенькие, без вмятин и царапин. Их синие, бордовые и бежевые бока блестели. Тут были и двойки, и четверки, и восьмерки, и даже одна одиночка. Я провел ладонью по ее красному борту, наслаждаясь холодом гладкого пластика. Сердце забилось быстрее от радости. Чуть дальше на стене находились весла. Темный стержень прекрасно сочетался с белой лопаткой. У меня в прямом смысле потекли слюнки. «Можно я останусь тут навсегда?» – спросил я. И это была только отчасти шутка. Патрик рассмеялся и встал рядом со мной. Я повернул к нему голову. «Не в службу, а в дружбу. Я никак не могу попасть к школьному тренеру по гребле. Не организуешь встречу?» Он окинул меня пристальным взглядом. «Может, лучше все-таки волейбол?» «Нет. Ты же понимаешь, что у тебя в гребле из-за роста шансы ниже?» «Плевать». Патрик шумно выдохнул. «Ладно, говори свой номер телефона. Я позвоню, как что узнаю». Он вытащил из заднего кармана джинсов мобильник и разблокировал экран. На заставке стояла фотка Луизы на берегу моря в коротенькой тельняшке. Я сразу узнал ее. В груди неприятно заныло. Вымучив ухмылку, я как можно более беззаботно спросил. «Твоя девушка?» «Где?» – удивился Патрик. «А, на заставке». «Да, нет. Мы с Луизой встречались больше 2 лет». Патрик глупо краснея взлохматил светлые волосы. «Не абы что, все было серьезно. А потом погибла ее подруга». «Ты слышал про Эмму?» Я отрицательно мотнул головой. «Она училась в нашем классе. Они с Луизой были не разлей вода. Куда одна, туда и вторая. На зимних каникулах у меня дома была вечеринка, после которой... Ну, в общем, девочки поехали домой на великах, а по пути Эмму насмерть сбил какой-то пьяный придурок на Вольво». Луиза все видела. Я беззвучно выругался. Так вот, почему ее словно подменили после Рождества. Бедная девочка. «А на похоронах она меня кинула», — продолжил Патрик. «Вообще замкнулась в себе. Ведет себя так, будто я дебил какой-то, не способный понять всего масштаба ее горя». Ну и в общем, внутренности скрутило тугим узлом. Уж лучше бы Луиза оказалась серийной убийцей, потому что я не понаслышке знал, к чему может привести потеря близкого человека. «А что с водителем?» – спросил я. Голос мой звучал так глухо, что я сам не узнал его. «Осудили на 5 лет. Я думал, что Луизе после этого полегчает, но нет. Так что я вообще понятия не имею, как или чем ей помочь. Пока она сама не захочет, ты ничего не сможешь сделать», – отозвался я, мысленно запрещая себе впредь думать о Луизе. У меня и без нее хватало проблем в жизни. Мой взгляд вернулся к лодкам. Они были моей любовью, моим шансом спасти мать. Все остальное не имело значения.